Глава 10. София. «Ты верно шутишь?» Тут же поинтересовался Дэриан, даже вскакивая со своего места и упираясь руками в стол, напряженным взглядом смотря на брата. «Твой теневой мир доступен только тебе. Теневые не трогают лишь тебя. Твои драконы разорвут ее на части». «Думай, что и кому говоришь, Дэриан», — хмыкнул его темнейшее величие. «Я все же их повелитель. Думаешь, я не смогу защитить Софию?» «Неважно, я не позволю тебе забрать ее», — рыкнул его рассветное величие, а его глаза на миг показали всю серьезность его слов, изменив зрачок на драконий. «Я не собираюсь тащить ее туда сейчас. Для начала мы должны познакомиться поближе с нашей избранницей», — с легкой усмешкой на губах ответил Зайран, переводя взгляд на меня и сразу же вызывая бурю эмоций, в которых я так сразу не могла бы разобраться. Лишь почувствовала себя не совсем уютно, заёрзав на стуле. «Сэриан», — обратился за помощью к брату Дэриан, видимо, ища поддержки своим словам. «Мы обсудим это позже. Не стал пока принимать окончательного решения его светлое величие. К тому же для начала стоит поинтересоваться мнением самой Софии. Думаю, ей необходимо время, чтобы обдумать данное предложение. Наша задача лишь предугадать все нюансы относительно того или иного варианта». Говоря это, дракон смотрел именно на меня. Я незримо чувствовала его поддержку, ощущая для себя ценность в том, что с моим мнением тоже считаются. Да, я многого не знала и пока не могла в полной мере оценить предложение Зайрана, но планировала все выяснить, дабы принять верное решение. Хорошо, что оно было не к спеху. «Спасибо», — прошептала я дракону, улыбаясь, а после переводя взгляд на Зайрана. «Надеюсь, его темнейшее величие расскажет мне о теневом мире и том, какую опасность он для меня представляет, а также относительно причины, по которой я должна туда поехать. Я понимаю, что это связано с той драконицей, но что конкретно от меня потребуется?» «Обязательно», — пообещал его темнейшее величие. «Я расскажу обо всем, что вам необходимо знать, София. У меня нет цели навредить вам, ведь вы единственная, кто подходит мне и моей силе». Что тоже удивительный факт. «Это настолько невозможно?» — удивилась я. «Моего вида драконов больше нет. Найти для меня пару, которая бы спокойно реагировала на мою силу, попросту невозможно. Любой случайный контакт — малейшее прикосновение, и драконица теряет сознание. Моя тьма словно проклятие. В мгновение нападает, пытаясь уничтожить ту, на которую я посмела обратить свое внимание. Честно говоря, пугая меня этим, — пояснил мужчина. Я даже с опаской посмотрела на него, неосознанно стараясь увеличить между нами расстояние, пока не поняла. Я уже касалась Зайрана, сама, когда заплетала ленту в его волосы. И со мной ничего не произошло, а значит, бояться мне нечего. Его сила приняла меня, и это доказано не только проверкой, словами, а еще и опытным путем. «Простите», — прошептала я, понимая, что его темнейшее величие заметил мой испуг. «Я не думала, что все настолько серьезно. «Ничего страшного, я уже привык». Улыбнулся он, вот только улыбка вышла какой-то безрадостной. За что я мысленно отвесила себе оплеуху за не совсем корректное поведение. Чего мне стоило сначала подумать, прежде чем отодвигаться от Зайрана, идиотка. Но теперь уже ничего не изменить. Да, некрасиво вышло. Но и он должен понимать мою реакцию на его объяснение». «Не переживайте, София. Я рад, что в этот раз Сэриан не ошибся, хотя и хотел схитрить», — кинув на своего брата лукавый взгляд, произнес его темнейшее величие. А я заметила, как его светлое величие напряженно посмотрел на Зайрана в ответ. Между ними двумя ощутимо накалилась обстановка. «Рискованно», — продолжил мужчина, — «забирать чужую истинную на год и пытаться сделать ее своей невестой, лишь бы выяснить мои мотивы». «А раз ты в курсе этого, значит, знаешь и о том, что изначально я проверил Софию». «Верно. Не стал спорить его темнейшее величие с Сэрианом. Но это не отменяет того факта, что мне ты не доверяешь. До сих пор? А ты сомневаешься?» Неожиданно усмехнулся его светлое величие, скрещивая руки на груди и кидая очередной опасный взгляд на Зайрана. «Нам еще предстоит многое обсудить, брат». «Как скажешь». Согласился дракон, кивая и принимая непринужденный вид, и позволяя нам троим только сейчас расслабиться. Ведь весь недолгий разговор между братьями, я с Дэрианом и Нейраном напряженно ждали его завершения. Что ж, похоже, теневой дракон был прав. Будет непросто быть невестой для четверых. ведь между ними не так уж все гладко. Араан, вчерашний вечер. Сэриан согласился. Не успев войти в свои покои, поинтересовалась у меня темноглазая брюнетка, вольготно расположившаяся на моей кровати. «Ты отдал свою истину его светлому величию?» «Отдал», — усмехнулся я, расстегивая ворот рубашки и облегченно выдыхая. До странного стало свободно после того, как я избавился от Софии. Ее постоянное присутствие рядом раздражало меня до безумия. Иногда хотелось наорать на драконицу, которая всегда была слишком учтива и пыталась во всем угодить. Но я был вынужден вести себя прилежно, терпя ее тихий характер. Всю жизнь, сколько себя помню, ненавидел таких вот скромниц. Наверное, поэтому быстро сошелся с белой драконицей, которая сейчас и нежилась на голубых простынях в полупрозрачной сорочке, соблазняя меня изгибами своего горячего тела. И что же София, как она отреагировала? Приподнявшись, спросила девушка с нетерпением во взгляде, ожидая ответа. Она предвкушала занимательную историю о реакции моей истины, и я не стала ее разочаровывать. Была в шоке и ужасе. Попыталась пойти за мной, но я ее быстро осадил. Забрал документы и ушел. Наверняка она сейчас уже покорно выполняет все, что ей скажут. Это у нее всегда хорошо получалось. Усмехнулся я, присаживаясь на край кровати и привлекая к себе довольную драконицу, оставляя на ее губах жадный поцелуй. Желая перейти к чему-то большему, я навис над драконицей, но она вдруг резко прервала меня, распахивая глаза и смотря довольно интригующим взглядом. «Когда ты представишь меня своему отцу? Теперь ты нам ничего не мешает?» — спросила она, а я еле смог удержаться от реакции на ее вопрос. Хотелось поморщиться, но я лишь выдавил улыбку, не давая девушке ни на секунду распознать мои настоящие эмоции на этот счет. «Скоро, на ближайшем балу», — пообещал я, хотя это решение далось мне с трудом. Если бы не эта история с истиной, я бы еще долго тянул с этим знакомством между белой драконицей и своим отцом. Но теперь драконица была мне нужна. С помощью нее я планировал на время заглушить истинную метку. И хоть и не испытывал сильной тяги к Софии, но влияние ее все же иногда ощущал. Особенно в период, когда мне требовалась близость, вот как сейчас. Конечно, будь моя воля, я бы вовсе избавился от этой связи. Но теперь без нее дракон начал бы чахнуть, что привело бы к нестерпимым мукам. Да, до встречи с Софией я еще мог бы рискнуть и напрочь заблокировать возможность образования связи в будущем. Но на такой риск идти тоже не хотелось. Истинная была нужна мне на случай, если отец настоит на браке только с ней и, мало того, передаст трон лишь на этом условии. Но теперь, когда вопрос с моей коронацией был решен, я мог делать все, что захочу. Даже, например, отдать свою истинную во временное пользование главе белых драконов. Почему бы и нет? Может, через год я получу обратно более раскованную особу с багажом умений. Такую, как белую драконицу, расположившуюся подо мной. Впрочем, по этой же причине знакомить ее с отцом мне не хотелось, но придется. Никогда не поздно изменить свое решение и выставить надоевшую девушку за дверь, под предлогом, что нашел свою истинную, когда мне вернут Софию. Почему бы и нет? Или после все же продать ее, как и планировал, счастливо заживя с белой. Вариантов много, и меня все устраивает. Особенно сейчас, когда я волен в своих действиях. «А свадьба?» Отвлекая меня от моих мыслей, спросила брюнетка. Хотелось поморщиться в ответ, но я снова проявил чудеса выдержки. «Ты же знаешь, ее назначает лишь глава, но я постараюсь ускорить решение данного вопроса». Пообещал я, решил больше не давать ей возможности задавать вопросы. Потому просто заткнул очередным поцелуем, надеясь получить то, что мне нужно. И на мое счастье Белая ответила, успокоившись после моих обещаний. Ее руки скользнули под рубашку, а губы спустились ниже на шею, возбуждая своими действиями. Резко перевернув нас, устроив Белую на себе, я расслабился, отдаваясь ее воле и в блаженстве прикрывая глаза. Но в тот же миг тело вдруг прошила дикая боль. Такая, что я вскрикнул, распахивая глаза и понимая, что перед ними лишь алая пелена, лишившая меня зрения. Но это было малой долей того, что я ощущал, ведь меня словно разрывало на части, выжигало все внутри и раздирало острыми когтями. «Араан! Араан!» — слышал я сквозь съедающую меня изнутри боль, но не мог ответить, пребывая в агонии, нескончаемой, пока сознание не решило, что хватит, и я не отключился. София. К Казалось бы, обед закончился вполне безобидно, учитывая, что выяснять отношения драконы при мне не собираются. И однозначно намерен решить все проблемы между собой наедине, раз теперь я для них всех являюсь невестой. Но когда обед подходил к концу, Лайер неожиданно нарушил своим появлением только что восстановившуюся идиллию. «Ваше светлое величие, новости из Ларии», — оповестил он, заставив меня в мгновение измениться в лице. «Лария, моя родина». Стоило только услышать о ней, как внутри что-то ёкнуло. Настолько сильно, что дракончик на моем плече неожиданно впился своими маленькими коготками мне в кожу, тут же приводя меня в сознание. «Верно. Меня ничего больше не связывает с тем местом. Мой дом теперь здесь, и лучше бы сосредоточиться на здешних порядках и обычаях, чем вспоминать свою прошлую жизнь. Хотя я хотела бы еще повидать своих родных, если представится возможность. Вероятно, они еще не успели обнаружить мое отсутствие, ведь при передаче меня под опеку Араана они были убеждены в том, что мне ничего рядом с ним не угрожает. Но кто же знал? Правда, и выбора у них не было. Отказать Араану ни я, ни мои родные не могли. Даже если бы знали о его планах. Правда, в таком случае можно было бы пожаловаться нашему королю. Но кто знает, как бы он отреагировал. Да что уж теперь говорить об этом. Араан обманул меня и предал, все это время играя роль учтивого и любезного дракона, который рад встрече с истиной. Но все оказалось иначе. Размышляя обо всем этом, я следила за тем, как дворецкий, с разрешения Сериана, приближается к нему, протягивая свиток, перетянутый бечевкой и закрепленный магической печатью. Отвести от свитка взгляд я просто не могла, что не укрылось от его светлого величия и его братьев. Понимая, что белый дракон не спешит выяснять, что за новости принес Лайер, я подняла на него взгляд, натыкаясь на его серьезные, с долей беспокойства голубые глаза. Моего истинного пугала моя реакция, мое ожидание, но я ничего не могла с этим поделать. «Ты точно хочешь узнать, что там, София?» Вдруг поинтересовался он, а я, не раздумывая, кивнула, только спустя мгновение решив и в самом деле поразмышлять на эту тему. Хотела ли я? И да, и нет. Я боялась того, что могло быть написано внутри. Вдруг эта история дошла до нашего короля, до отца Араана, и теперь он в ультимативной форме потребует вернуть меня обратно, вернуть истинную своему сыну. Что тогда? Я боялась этого. И хотя на краю сознания еще билась мысль о том, что я теперь не имею никакого отношения к Араану, но вдруг все может повернуться вспять. Что, если есть способ вернуть мне метку Араана и убрать метки белых драконов? Ведь до недавнего времени я даже не предполагала, что истинный может предать, продать, отдать, а метки можно заменить другими. Так что теперь боялась того, что можно сделать то же самое и в обратную сторону. София? Понимая, что я ответила изначально не задумываясь, еще раз уточнил Сериан. И в этот раз я хоть и кивнула, но не настолько уверена. «Хочу, ваше светлое величие. Хуже, если я буду не в курсе», — ответила я, сцепляя под столом руки в замок и впиваясь ногтями в нежную кожу. Хотела так помочь себе с контролем, но помогало мало. «Хорошо», — кивнул дракон, легко ломая печать и разворачивая свиток. Пару минут он молча вчитывался в строки, не показывая ни единой эмоции за все время прочтения послания, а после вдруг снова сворачивая свиток и сразу же смотря на меня. От его взгляда внутри сердце пропустило удар, а перед глазами на миг потемнело. Чётом я удержала себя от обморока, который планировал накатить на меня. «Ну, что там?» Недовольным голосом поинтересовался Дейриан, протягивая руку, и, видимо, собираясь сам ознакомиться с донесением. Но его светлое величие проигнорировало его желание. «Ничего интересного», — вдруг ответил он. «Завтрашний бал переносят, извиняются», — добавил он, и меня резко отпустило, но не до конца. «Этот мерзавец приглашал нас?» Не удержался от обзывательства его рассветное величие. «Верно, приглашал», — кивнул Сериан, неожиданно усмехаясь, что не могло не привлечь мое внимание. Усмешка была явно не по поводу приглашения, а скорее из-за отмены бала я чувствовала это. «И какая причина?» Прежде чем я успела задать вопрос, опередил меня Нейран. «Причина? А причина в Софии?» Улыбнулся Сериан, заставив меня удивленно приподнять брови. Наследного принца сразил неизвестный недуг. Никто не знает, что с ним, но он со вчерашнего вечера бьется в агонии, изредка приходя в сознание. Как думаете, почему же это? Почему? Ответ на этот вопрос пришел почти сразу же. Истинная связь. Я получила взамен аж 3 и почти 4-ю. А вот Араан, он испытал все прелести от ее потери. И поделом.